Дубина Стаиросовая. Дубина Стаиросовая – это очень обидно. Так называют круглых дураков и тупиц, таких как в анекдоте. Постучишь по голове и здравствуй, дерево. Иногда говорят просто «дубина». А почему она стаиросовая? Для начала заглянем в словарь Даля. Там мы найдем стаиросовое дерево. Дерево, растущее стайком. Рядом с этим выражением помета. Шуточная. В чем шутка? Ну не может же дерево лежа расти. Хотя есть и нюансы. Их отмечает Владимир Айропетян, автор книги «Русские толкования». Он обнаружил стаиросовое дерево в XIX веке в старьевщике Кокарева. Понятливость ребенка, пишет тот, развивалась разговорами вроде следующих. «А какое это, Ванюша, дерево?» – спрашивает дядя Игнат, показывая обломок стула. «Да спереди вроде крашеная береза», — отвечает ученик. «Ан врешь! Это дерево стояростовое». «Какое, дядя?» — Ваня в недоумении. «Глупый! Всякое дерево стояростовое от того, что стоя растет». Кстати, у Даля в сказке о Иване, молодом сержанте, можно прочесть. «И древа в том лесу стояросовые, на них шишки простые, не кокосовые». В общем, стояросовым, стоярастущим дерево называли, когда не знали, какой именно оно породы. Дерево, оно дерево и есть. Но было и слово «стаярос». С ним связана пословица «из стаяроса лежни кладут» о чем-то, что меняет порядок вещей. И слова Лескова. «Укрепите то, вокруг чего вы хотите согнуть стоярос», круглый опыт. Здесь речь явно о чем-то от природы несгибаемом, прямо растущем, что хотят уломать. Значит, стаиросовый еще и непреклонный, несгибаемый, крепкий? Скорее всего. Айропетян, автор русских толкований, вспоминает высказывание собирателя сказок Афанасьева. «Рязанцы, это народ великорослый, столбовой, стаиросовый». Впрочем, стаиросовый может относиться как к большим людям, так и к маленьким. У Лескова плут приказный, говорит немцу. «Помилуйте, Гуго Карлович, мне ли в вашем присутствии сидеть? У меня ноги русские, дубовые, мне пред вами стоять лучше. Мы ведь стаиросовые и к этому с мальства обучены. Особенно с иностранными людьми мы всегда должны быть вежливы». А при чем тут стаиросовая дубина? При том, что дурак с осину вырос, а ума не вынес. Расти вверх не значит двигаться по пути познания. Не случайно в словаре Даля рядом со словом «стоень» найдем «болван», «олух», «дурень». Дурак глуп, как пень, как бревно. В общем, дубиной стаиросовой в сердцах называют того, кто остановился в своем развитии, топчется на одном месте, не хочет идти вперед.